الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، следующая основа, которую упоминает имам Ахмад رحمه الله تعالى, а это основа, связанная с Даджалем и с Иса عليه السلام. Имам Ахмад رحمه الله تعالى говорит, что والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. И вера в то, что Аль-Масих Ад-Даджаль выйдет, и будет написано у него меж глаз неверный, то есть кафир. И дальше говорит, «Валь-Ахадиф, аллати джаат фихи, валь-Иману би анна залика каинон». И вера в хадисы об этом, которые дошли до нас, и вера в то, что это случится. Опять имам Ахмад, рахима Аталя, повторяет, и вера в то, что это случится. И дальше он говорит, وَأَنَّ عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ لُدْ. И то, что Иса бн Марьям, Иисус, сын Марии, спустится и убьет его, то есть Аль-Масих Ад-Даджаля, у входа в город Люд. Итак, это является также одной из важнейших основ Ахли Сунна ва Джамаа. О том, что придет Даджаль, а также о том, что спустится Иса бн Марьям, алейхи ссалям, и убьет Аль-Масих Ад-Даджаль. Что же касается хадисов, в которых указания на то, что выйдет Даджаль, и этих хадисов очень много. Из числа этих хадисов этот хадис, который передается от Анаса в Бухари и Муслим, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ва инна бейна айнейхи мактубун кафирун». И будет написано между глаз его неверный, то есть кафир. Что же касается хадисов относительно Исы ибн Марьям, алейхиссалям, о том, что он спустится перед судным днем и убьет Даджаля, также их очень много. Из числа этих хадисов передают имам Аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ля такуму ссаату, хатта янзиля фикум ибн Марьям хакаман мукаситон». «Не наступит этот час до тех пор, пока не спустится к вам сын Марьяма, который будет справедливым судьей. فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَ. Он сломает крест, уничтожит свиней и отменит налог джизья. وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. И пророк дальше говорит, после чего денег будет так много, что никто не станет принимать их. То, что Иса, алейхиссалям, спустится перед судным днем, на это указывает книга Аллаха, сунна его пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, а также иджма, единодушное мнение обладателей знания. Что же касается книги Аллаха, то на это указание, то, что Иса, алейхиссалям, спустится из сурату Ниса, 159 аяте. Где Всевышний Аллах говорит: «Ва им мин ахли л-китаби илля ла юминанна бихи кабля маутих, ва йаума л-киямати якуну алейхим шахида». Всевышний Аллах, субханаху тааля, говорит, каждый из людей Писания непременно уверует в него, то есть кого? В Ису, алейхиссалям, до его смерти. А в день воскрешения он будет свидетелем против них. И Абу Хурайра, радиаллаху анху, как это приводится в Сахих аль-Бухари и Муслим, растолковал этот аят, что под «непременно уверуют в него» имеется в виду то, что уверуют в Ису, алейхиссалям. Уверуют то, что Иса, алейхиссалям, спустится перед днем воскрешения. Так он растолковал Абу Хурайра, радиаллаху анху, имам аль-Бухари и Муслима. Это что касается книги Аллаха. Что же касается сунны его пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то это тот хадис, который мы с вами упомянули, также от Абу Хурайра. Что же касается иджмаа, единодушного мнения обладателя знания, то на это указал сам имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, в этом своем же книге, о том, что Иса, алейхиссалям, спустится и убьет Даджаля, у чего? У входа в город Люд. И также другие имамы сунны в своих книгах упоминают про Иса, алейхиссалям, что указывает на то, что это является единогласное мнение ахли сунны в этом вопросе. Итак, автор, рахимахуллаху тааля, закончил этим самым слова, связанные с верой в день воскрешения, в последний день. И прежде чем закончить урок, необходимо, братья, знать некоторые правила, связанные с верой в день воскрешения. эти правила являются очень важными правилами. Когда мы говорим правила, будьте внимательны, братья. Будьте внимательны к этим правилам, и пусть ничто вас не отвлекает, потому что это ваша религия. Это ваша религия, братья. Это то, что нам указал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, это то, что нам необходимо верить. Итак, первое правило, которое касается веры в последний день, а это то, что все, что пришло из сообщений о последнем дне или о судном дне в обобщенном виде, то мы должны верить в это в обобщенном виде. А любые сообщения, которые пришли в подробном и детальном виде, то мы должны верить в эти сообщения в детальном и подробном виде. И это правило упомянул Аль-Марвази в своей книге «Та'азиму кадри салят». Также на это правило указал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахима Аллаху Тааля, во многих местах, как это приводится в Маджму аль-Фатава, а также в книге «Накду аль-Иътирадат аль-Мисрия аль-Фатва аль-Хамавия» и в других своих книгах. То есть первое правило, что все сообщения, которые приводятся о судном дне в обобщенном виде, мы должны верить в них в обобщенном виде. А все сообщения, которые приходят о судном дне в подробном и детальном виде, мы должны верить в них в подробном и детальном виде. Второе правило в вопросе имана, веры в судный день, что метафоре, маджазу или аллегории нет места в вопросах сокровенного. Нам необходимо понять, братья, что такая тема, как маджаз, на русский язык можно перевести как аллегория или метафора, она основывается на 4 столпа. Первый столб – это прямое значение, хакика, которое ученые называют аль-вадуль-ауваль, то есть первое положение или первая форма. Второй столб в теме маджаза – это сам маджаз, сама аллегория, метафора, или, можно сказать по-другому, переносное значение. И ученые его называют аль-вадуль-тани, то есть второе положение или вторая форма. Третий рукан, третий столб, это аль-аляка бейн аль-вадъ аль-ауваль ва-ath-тани, а это связь между первым положением и вторым положением. То есть связь между прямым значением и переносным значением. Как ты можешь прямое значение растолковать и отнести к переносному значению, если, например, между ними нету разницы, а нету связи никакой. Поэтому должна быть связь, дабы сказал то, что это является аллегорией. Четвертый столб, это аль-карина. Это косвенный довод или указание, которое препятствует отнесение речи к первому положению и обязывает отнесение его ко второму положению. Имеется в виду, чтобы должно быть какое-то указание, какой-то косвенный довод, что вот это слово или вот это выражение, которое ты употребляешь, что под этим не подразумевается прямое значение. А под этим подразумевается аллегория или метафора, должно быть какой-то довод. Но на это довод нету. Ученые, как, например, приводят пример. «Джа аль-асаду шуджа аля фарасихи», например. «Пришел храбрый лев на своем коне». Вот это слово «лев». Имеется ли в виду настоящий лев пришел на своем коне или храбрый мужчина пришел на этом коне? Мы смотрим, слово «лев» – это называется «хатика». То есть первое положение – это прямое значение. Второе – это «аль-асад», слово «лев». Под этим имеется в виду не настоящий лев, не тот хайван, не то хищное животное, которое терзает своими клыками и нападает. А под этим имеется в виду человек, мужчина. Вот это ученые называют, это второе положение, то есть «маджаз», аллегория, метафора или переносное значение. Есть ли связь между львом и храбрым человеком? Да, есть связь. Лев храбрый, и также мужчина может быть храбрый. Так или не так, значит, между первым положением, то есть прямым значением и переносным значением, есть связь. И а есть ли косвенный довод и указание на то, что под этим не подразумевается хайаван, не подразумевается животное вот это хищное, а подразумевается мужчина храбрый? Да, есть. Какое указание, какой косвенный довод это? О том, что он пришел на чем? На коне. Потому что вот это слово «на коне», «на коне», лев же не может скакать на коне, так или не так. Поэтому здесь и не имеется в виду лев, который мы подразумеваем животное, а здесь имеется в виду человек, храбрый человек. Вот это является, что ученые говорят, тема маджаз, у которой что 4 вот этих условия или 4 вот этих столпа. Мы же говорим, братья, о том, что метафоре маджазу и аллегория, мы не говорим вообще, есть ли в религии аллегория, метафора или нет. Это совсем другая тема, братья. Мы туда не будем влазить, эту тему. А вообще мы говорим о том, что есть ли в метафоре и аллегории место в вопросах сокровенного. Мы говорим, нет никакого места в вопросах сокровения такой теме, как аль-маджаз. Почему? Потому что вот этот косвенный довод или вот это указание, оно не может присутствовать где? В сокровенных вопросах. Потому что сокровенные вопросы, они основываются на чем? На знании сущности вещей. То есть для того, чтобы сказать о том, что под этим тем или иным вопросом имеется в виду то-то, то-то, то-то, ты должен понять сущность этого вопроса. И ты должен понять качество и атрибуты этого вопроса, так или не так. А мы говорим, что любая вещь, которая приходит в виде сокровенного, мы не знаем сущность этих вещей. Мы не знаем качество этих вещей, как он выглядит. Поэтому мы говорим, что в вопросах умур-ль-гайб, то есть в вопросах сокровенного, не может присутствовать такая вещь, как маджаз, аллегория. Поэтому отсюда следует, Аллаху ведомо лучше, Аллаху алям, что Ибн Абдельбар, рахимахуллаху та'аля, в седьмом томе своей книги «Ат-Тамхид» упомянул такое правило. «Асмауллахи аляль-хакика ля аляль-маджаз». Что имена Всевышнего Аллаха понимаются в буквальном смысле, а не в виде аллегории или не в виде метафоры по единогласному мнению всех ученых. Почему? Потому что имена Всевышнего Аллаха являются сокровенными для нас. То есть атрибуты Всевышнего Аллаха являются сокровенными для нас. А в сокровенных вопросах нет места чему? Маджазу, аллегории. Поэтому мы понимаем имена Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, и его атрибуты в буквальном смысле этого слова. И не трактуем к ним, и не применяем чего? Аллегорию и метафору. Это что касается второго вопроса. Что касается третьего правила, которое ученые упоминают, а это, что неправильно возражать вопросам сокровенного, опираясь только лишь на разум. Или, то есть, неправильно не принимать вопросы сокровенного, опираясь на разум. Потому что разум – это такая вещь, самый предел, которого он может достичь посредством разума, это то, что он сам видит. А скрытые вещи, скрытые вопросы, братья, сокровенные вопросы, мы их не можем увидеть. Мы не знаем сокровенные вопросы, как выглядят ангелы, например, как выглядит рай, как выглядит ад, как вообще будет стояние в день воскрешения, как будет находиться в могиле, как к нему придет Мункар ва Накир и так далее. Все это сокровенное, так или не так, братья. Мы не знаем сущности этих вещей. Мы знаем только то, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Поэтому неправильно возражать вопросам сокровенного, опираясь на разум. Это третье правило. И четвертое правило, которое также является очень важным правилом в разделе веры в последний день, а это то, что шариат Всевышнего Аллаха Субханаху не пришел с тем, что противоречит разуму. Однако шариат Аллаха пришел с тем, из-за чего разум приходит в изумление и замешательство. Два разных момента, братья. То есть шариат не пришел с тем, что противоречит разуму человека. А шариат пришел с тем, из-за чего разум приходит в изумление, приходит в замешательство, замешательство от услышанного. И поэтому это правило очень часто утверждал и устанавливал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. Так что он даже написал тома, посвященные этому правилу. Как, например, он написал книгу «Дар у таару аль-акль ва накль». Она в четырех томах, братья, посвященные этой теме. Также это правило упоминал Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, во многих своих книгах. Поэтому мы говорим, что сообщение о дне воскрешения и о последнем дне из числа тех сообщений, которые не противоречат разуму. Однако разум после услышания этих сообщений начинает приходить в изумление и замешательство от услышанного. Поэтому вот это правило также является очень важным для понимания религии Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. На этом мы заканчиваем с вами темы, связанные с Днем Воскрешения. Прошу Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он даровал нам наилучшую смерть в поклонение Всевышнему Аллаху, будучи единобожниками, и на сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и ввел вас в райские сады по милости своей. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран.